Серьезно кивнул он. «Удачи вам тут!» — улыбнулся я, выставляя ладонь. «И вам!» — пожал он ее, как и в первый раз на крыше Академии Фудзими. «Возвращайтесь!» «Вернемся!» Я отвернулся и двинулся к катеру. «Точно вернемся!» Глава 11. Возвращение на Большую Землю. Остров оставался позади. Шум мотора, разбрызгивающий вокруг водяные брызги, настраивал на лирическую ноту. Больше месяца спокойной и тихой жизни. «Слава Каме, мы все-таки отправились в путь», — довольно улыбнулась Саека. «Я уже начала чувствовать, что ржавею». «Ну, ты ведь не сидела без дела», — саркастично хмыкнул я. «Резать своего парня не считается». Слегка потускнела от воспоминаний улыбка девушки. «Да, я в своей дурости решил использовать способность адаптации от симбионта по максимуму. Собственно, вот так теперь выглядят мои особенности». Особенности. Крепкая душа. 5 звезд. Сопротивление теплу. 5 звезд. Пневматофагия. 4 звезды. Сопротивление ударам. 4 звезды. Психосоматическая защита от ран. 4 звезды. Регенерация. 5 звезд. Кислотная кератинизация. 2 звезды. Бронерефлекс. 4 звезды. Да, я хорошо постарался вовсю, эксплуатируя своих друзей и товарищей. Про сопротивление теплу и пневматофагию рассказывать смысла не вижу. А вот про остальное можно. Сопротивление ударам – следствие долгого и вдумчивого вбивания в мое тело всяческого дробящего оружия. Там поучаствовал и клевец Сакурая, под удары которого я неоднократно подставлял свое тело, и пожиратель пепла Камура тоже свою лепту вносил. В общем, теперь мое тело выработало что-то вроде дополнительной подкожной подушки, рассеивающей силу удара. И кости тоже значительно укрепились. Психосоматическая защита от ран – самое жуткое, что я испытывал за этот месяц. В чем суть? Мое тело запоминает те места, где мне были нанесены режущие ранения, и в следующий раз урон по шраму будет снижен. И чем сильнее и глубже был порез, тем сильнее получается защита. Понимаете, к чему я веду? За этот месяц Сайка без видимого восторга изрезала меня от пят до макушки. Разумеется, изначально я не собирался подписывать на это дело девушку. Но... «Я не позволю какому-то дилетанту наносить тебе раны». Цитата. Звучало странно, но по факту. Бусудзима достаточно опытна, чтобы четко дозировать силу удара и не бить в те места, попадание в которые меня мгновенно убьет. А там... там уже работала регенерация. Именно эта способность прогрессировала дольше всех прочих. Но, думаю, тут понятно, почему. Каждый пункт ее прокачки весьма травмоопасен. А в связи с тем, что контейнер с биомассой к тому моменту уже истощился, то работала преимущественно именно эта способность. Кислотная кератинизация на 2 звездах только потому, что кислоты подходящей силы на острове не нашлось. И, наконец, бронерефлекс. Это по мне стреляли из огнестрела, приучая мое тело мгновенно активировать мышцы в том месте, куда попадает пуля. Сейчас без всяких прикрас я могу сказать, что плотность мышц в моем теле вышла за все рамки разумного. А в момент срабатывания особенность, они на долю секунды в месте попадания уплотняются еще сильнее. На первой звезде навыка это позволяло лишь чуть-чуть затормозить полет пули. Но сейчас 5.56 проминает кожу, оставляя крохотную ранку. По предположениям Котты, который и являлся основным моим экзекутором, из ходовых калибров проблем может доставить только 7.62, выпущенные из какой-нибудь СКС, или снайперки. Хотя АК должен меня неплохо потрепать. К сожалению, запасы патронов в лагере были весьма малы, и попрошайничать на подобные эксперименты мы с Хирана не стали, довольствуясь тем, что Котта может создавать патроны для своей эмки из энергии. Благо, когда срабатывал шанс на особый снаряд, он это чувствовал и с любовью откладывал свою ультимативную прелесть в сторону. По сути, весь месяц он тем и занимался, что заряжал магазин винтовки, разряжал, откладывал мощные патроны в отдельную коробку, а после заново заряжал. Думаю, пара коробок вундервафель у него сейчас точно набралась. В общем, издевались над моим телом как могли, но набрать больше 4 звезд в каждом направлении смогла только регенерация и сопротивление теплу. Последнее, как я думаю, только за счет того, что я буквально горел в адском огне, генерируемом Такаши. Благо, он мог его гасить одной только силой мысли, иначе там бы я и сдох. И даже наличие особенности сопротивления теплу ни капли не снижало болевых ощущений от его магии. чертово игнорирование сопротивления. «Какие наши планы по прибытию?» — деловито спросил Котта, возясь со своей винтовкой. «Думаю, наведаться в поместье», — несколько грустно ответил я. «Зачем?» «Хочу нормально попрощаться с тем местом», — слегка улыбнулся. «Когда мы оттуда бежали, подобные возможности не представилось». «Как скажешь», — серьезно кивнул парень. Саека молчала, не сводя взгляда с горизонта. Но раз не высказала свое резкое «нет», значит, не против. За прошедшее время я уже уяснил, что девушка, она прямолинейная. И если ее что-то не устраивает, либо же она чего-то хочет, то скажет это прямо, а не будет пытаться насиловать мой мозг намеками. Полностью восстановленный катер, в отличие от залатанной на скорую руку яхты, на которой мы отплыли с большой земли, развивал немаленькую скорость. Так что к тому самому порту мы прибыли уже спустя час. «Тут кто-то побывал после нас», — огляделся по сторонам Котта, хмуро оглядывая землю. Ныне, даже без подаренного мной когда-то навыка, он уже не нуждался в очках, а его зрение и наблюдательность эволюционировали до невероятных высот. Впрочем, то, что он увидел, ясно различал и я. Без постоянного обслуживания, выдерживая один удар стихии за другим, причал покрылся тонким слоем грязи, перемешанным с илом, и на этом ковре отчетливо виднелись следы. «Возможно, идущая по нашим стопам орда», — задумчиво протянула Саека, разглядывая это эхо чужого присутствия. «Вряд ли все так просто», — продолжал водить взглядом по земле Хирана, вылавливая лишь ему одному видимые детали. «Здесь была битва». «Битва?» — поднял я брови. «Да. Сначала, судя по всему, сюда и правда пришла преследующая нас орда зомби, но потом кто-то зашел к ним в спину и уничтожил». «Отряд выживших?» — удивленно протянул я. «И настолько сильный, что смог порвать на части херву толпу сильных мутантов?» Я вспомнил, как мы с Саека вышли вдвоем на то смертельное задание, как еле-еле унесли ноги, будучи едва живыми. Не очень-то верится, что кто-то и правда смог зачистить подобную угрозу. «Возможно, они уничтожили не всех», — задумчиво ответил Котта, когда я озвучил свое сомнение. «Следы очень странные. Такое ощущение, что твари стали драться друг против друга». Я вспомнил свои мысли по поводу способностей нашей дриады. Как мне показалось, ее чарующая песнь при достаточном мастерстве исполнения и силе энергетического тела вполне способна натравить тварей друг на друга. Возможно, тут случилось что-то подобное. Один сильный охотник уникальной специализации, и орды не стало. «Оставайтесь настороже», — заключил я. «Теоретизировать можно сколько угодно». «Хорошо», — отрывисто кивнул Хирана, крепче вцепляясь в оружие. Спрятав катер в одном из доков, мы двинулись в сторону города. Мы были напряжены и готовы в любой момент вступить в бой, но врага так и не появилось. Ни одного, даже самого замшилого зомби. «Возможно, они опять начали организовывать ульи», — выкинул достаточно неплохое предположение Котта. «Может, он прав? Для нас не впервой, когда зомби покидают свои территории. Попробуй пошуметь», — бросил я взгляд через плечо. «Сейчас». Он навел дуло на стену ближайшего дома. Миг сосредоточения. Выстрел. Пуля вгрызлась в кирпичную облицовку, после чего спустя мгновение взорвалась, будто светошумовая граната. Правда, без света. Это было очень громко, но мы трое даже не поморщились. Организм, закаленный энергией эволюции, был очень крепок. Без каких-либо напоминаний и команд мы собрались в треугольник. Каждый контролирует свою плоскость. Тишина. «А вот это уже напрягает», — нахмурился Котта. «Тише», — шикнул я, вслушиваясь в звуки. Стояла мертвая тишина. Не просто отсутствие звука, а густая, давящая пустота, будто сам звук застыл в тревожном ожидании. Ни шелеста листьев, ни скрипа ржавых петель, ни даже далекого воя ветра. Только собственное дыхание, ровное, спокойное, несмотря на обстановку. Но потом что-то едва уловимое даже для моего острого слуха. Не звук, нет, его тень. «Под ногами!» — вскрикнул я, ощущая громкий хлопок интуиции. Схватив Хирана за руку, я резко подпрыгнул вверх, мгновенно оказываясь на высоте 4 метров. Саека в подобной помощи не нуждалась. Мгновение спустя то место, где мы стояли, взорвалось каменной шрапнелью, будто кто-то заложил С4 под полотно асфальта. Из образовавшейся ямы один за одним неудержимой толпой рванули мутанты. Они вырывались из провала, как черви из вскопанной земли. Стремительные, скользкие, неестественные. Их кожа была черной настолько, что поглощало свет, словно сажа, смешанная с смолой, липкая и блестящая под лучами солнца. Каждый мускул под ней напрягался, как стальной трос, переплетаясь в гротескных узорах, будто их тела лепили из сырого мяса и проволоки. Глаза узкие, вертикальные зрачки, как у глубоководных тварей, мерцали даже на свету солнца серым, почти фосфорицирующим светом. И в этих глазах был неутолимый голод. Стоило тварям увидеть нас, как их пасти, разрывающиеся от уха до уха, раскрылись, обнажая беспорядочные ряды зубов, похожих на иглы. В следующее мгновение Саека без лишних слов извернулась в воздухе, упираясь в подставленную мной руку ногами, и с силой оттолкнулась. Наши тела разлетелись в воздухе. Я же, ведомый остатками инерции, махнул рукой, забрасывая Котту на ближайшую крышу и давая себе импульс в сторону земли. В следующее мгновение, не успев еще коснуться ступнями асфальта, я уже уворачивался от молниеносного удара когтями. «Быстрее!» Отмахнувшись ногой, я отбросил подобравшегося мутанта и слегка разорвал дистанцию, доставая из инвентаря убийцу драконов. «Что это вообще за твари?» В следующий миг я снова уворачивался от очередного мощного удара. Лапы этих тварей, слишком длинные для человеческих пропорций, заканчивались когтями, не просто острыми, а изогнутыми, как серпы, будто созданными для того, чтобы копать, рвать и дробить. Их суставы хрустели при движении, выворачиваясь под немыслимыми углами, словно кости внутри были не целые, а собранные из обломков. Но самое интересное, как они двигались. Не бежали, а плыли по земле, то прижимаясь к ней, то резко выстреливая с собой вперед, как пружины. Спины выгибались дугой, ребра проступались сквозь кожу, и на секунду казалось, что это не зомби, а тени, оторвавшиеся от стен, чтобы нас растерзать. Однако миг, и тройка тварей падает на землю с простреленными головами. Котта вступил в игру. Следующее мгновение обрывает существование еще двух существ, подобравшихся слишком близко ко мне. Первого разорвал на части мой меч, а второй погиб от удара вышедшего из моего тела фантома. Они быстры, сильные, непредсказуемы, но их защита слаба. С крыши продолжал работать Хирана, прикрывая погрузившуюся в резню Саека, положение которой я продолжал отслеживать даже в пылу битвы. Давайте проверим, что эти твари могут мне дать. Следующий удар когтями я уже не блокирую, позволяя вонзить когти мне в бок, но они не проходят глубоко, завязнув в уплотнившихся мышцах. Удар! Мой кулак спокойно пробивает тварь насквозь в районе ребер, а после — поглощение. Внимание! В результате поглощения противника была добавлена побочная характеристика «гибкость плюс один». Гибкость? Спорная штука. Попробуем еще. Теория о том, что чем сильнее противник, тем ближе шансы к тому, что написано в описании скилла, подтверждались. Однако в ходе месяца на острове я заметил еще кое-какие моменты. Чем чаще ты поглощаешь один конкретный вид противника, тем реже начинает срабатывать вероятность. Не совсем понимаю, как именно это работает, но что есть, то есть. Следующие три поглощения не принесли мне ничего. А вот четвертое... Внимание! В результате поглощения противника был добавлен талант. Талант — сейсмическая сенсорика. 4 звезды. Пассивная способность, позволяющая детектировать движение объектов в определенном радиусе посредством анализа механических колебаний среды. Эффективность зависит от массы цели и проводимости поверхности. Требует концентрации для точного определения координат. Не функционирует в условиях отсутствия материальной среды для распространения колебаний. Тут же я ощутил вокруг себя сенсорный шум. Множество целей на поверхности, среди которых выделялись легкие, почти невесомые шаги Саека. Кроты же двигались совершенно иначе, периодически и вовсе пропадая с радара, когда буквально скользили по земле. А что касательно подземных сигнатур, мать моя! Сплошной шум вплоть до края сенсорики, который находился чуть дальше 30 метров. Возможно, их там куда больше, чем кажется. Кошмар! Лезь в дыру! Радостно откликнувшись, мой огненный кошак, что все это время следовал рядом с нами, прыгая по крышам домов, влетел в яму, созданную этими тварями. Еще пару секунд кроты лезли оттуда неизменным потоком, а после... Дыра в земле начала походить на огненный гейзер. За последнее время кошмар значительно раскачался, взяв 10-й уровень. Теперь ничто не мешало ему сражаться наравне со мной, а в вопросах площадных атак он меня и вовсе уделывал, если не считать способности моего убийцы драконов, конечно. Я перестал использовать поглощение на каждом попавшемся под руку противнике и покрепче перехватил меч, остервенело врубаясь в ряды тварей. Глаза мои горели жадностью. 17 очков удачи за каждого гада. Мой почти пустой счет снова начинает наполняться заветной валютой. Мы уже почти уничтожили всех тварей, выбравшихся на поверхность. Однако, кроты оказались умнее. Миг спустя земля взорвалась еще в 4 местах, продолжая выпускать на свет все новые и новые потоки тварей. Бросив взгляд на позицию Котты, увидел, что его дом был окружен плотным кольцом из трупов. Похоже, их ума хватило, чтобы определить слабейшую цель и попытаться зафокусить именно ее, игнорируя добычу, располагающуюся ближе. Подобный уровень интеллекта уже не просто тупой зомби, что-то куда более близкое к зверям. А их реально много. Очень много. Откуда столько? Меч продолжал порхать вокруг меня, убивая одного противника за одним. На очередном ударе из моего тела вырвался алый призрак, рванувший в гущу врагов, мгновенно аннигилируя всех, кто оказался слишком близко. «Как там Сайка?» Бросив взгляд в сторону девушки, я успокоился. Она окружила себя повисшими в воздухе разрезами, знатно ограничивающими любое движение противников, пытающихся прорваться к ней. К слову, еще одно доказательство неплохого интеллекта тварей. Пару раз обожгясь висящие в воздухе нити, они больше не пытались переться на пролом, а старались подлезть под них, периодически перекалывая своими мощными руками полотно асфальта. Тем не менее, несмотря на это, мечница держалась спокойно, уничтожая одного противника за одним, с видимой легкостью и удовольствием. Тем самым слегка маньячным удовольствием, которого я поначалу опасался, а сейчас считаю скорее возбуждающим. Мой счет неумолимо пополнялся, вызывая довольное урчание. Однако в какой-то момент кроты перестали дальше вылазить из своих нор. «Все?» — осмотрела окружающее побоище Саека. Асфальт был устлан изрубленными телами, словно ковром. Забавно, что конфигурация ковров в зоне вокруг мечницы и вокруг меня разительно отличались. Если вокруг нее тела были преимущественно целые, с четкими, правильными ранами, мгновенно приводящими к смерти, то у меня... Ну, скажем так, убийца драконов не способен на аккуратные разрезы, предпочитая рвать врагов на части. Не совсем. Покачал я головой, сосредоточившись на новом таланте. Там под землей все еще оставались сигнатуры выживших мутантов, и не скажу, что их стало меньше. И тем не менее, они больше не лезли на поверхность. Более того, они стремительно отступали. «Они бегут», — пораженно констатировал я. «Зомби научились бояться?» — не менее удивленно спросил Бусудзима. «Похоже на то. С одной стороны, хорошо, а с другой, подобное проявление ума и инстинктов уже начинает пугать». Так, глядишь, год-другой, и они поумнеют достаточно, чтобы каким-то образом добраться до нашего острова. Или вообще мутируют в плавающих тварей. «Возможно», — хмуро ответил я. «Кота, спускайся! Они сбежали!» Сказать, что Хирана не был удивлен подобной формулировкой, соврать. Для него боящиеся зомби — такая же дикость, как и для нас. «Что будем делать?» — было его первым вопросом, после того, как сошел некоторый ступор, вызванный осознанием того, что привычный враг начал превращаться во что-то совершенно иное. «Придерживаться старого плана», — покачал я головой. «Меня, честно говоря, все еще несколько напрягает, что пока что мы наткнулись только на этих подземников. Раньше не было такого, чтобы определенную территорию занимал только один вид тварей». «Возможно, очередная эволюция?» — продолжила Саека. «Может быть», — кивнул я. «А может быть и что-то еще. Хирана, как думаешь, та странная группа, что уничтожила Орду на берегу, откуда она пришла?» Думаю, они шли по тому же маршруту, что и мы», — пожал он плечами. «Но могу ошибаться. В таком случае предлагаю сделать небольшой крюк». «Ты лидер, решать тебе, но зачем?» «Интуиция, Котта, просто интуиция». Мутанты, прозванные кротами, истерично, с несвойственным их виду страхом, зарывались все глубже и глубже, норовя как можно сильнее отдалиться от поверхности. Вкусное и сильное мясо оказалось слишком сильным, но для колонии не должно было стать проблемой поглотить их. Колония велика, колония сильна, но они почувствовали угрозу. Чудовищную, способную стереть их с лица земли, завершить существование. Эта угроза шла со стороны совершенно иного существа, которое, как почувствовали кроты, вновь обратило свой голодный взгляд на их земли. Тогда, чуть меньше месяца назад, оно уже было здесь. Прошло по поверхности, сметая все на своем пути и порабощая тех, кто показался ему интересным. Усмиряя чужой голод, давя в зародыше бушующую в искаженном разуме ярость. Кроты – одни из немногих видов, способных к анализу, способных к страху, и они действительно были напуганы. Оно – существо, которое нельзя поглотить. Существо, способное поглотить колонию. Существо, которое они боялись сильнее, чем кого-либо. Мы двигались стремительно, делая большую дугу, почти дойдя до края города. Впрочем, для наших скоростей подобное не проблема. Ныне даже Котто был способен удерживать хороший темп, спокойно перепрыгивая брошенные проржавевшие автомобили. В какой-то момент мы будто пересекли какую-то невидимую границу, и на улицах вновь стали появляться знакомые нам зомби, пусть и преимущественно куда более сильные. Там были даже те самые пресловутые тролли, универсальные в своих силах. «Значит, все же кроты территориальный вид?» Задумчиво глядя с крыши на пока еще хлипкие ряды зомби, двигающиеся под ногами, предположила Саека. «И они просто выгнали всех остальных тварей?» «Может быть и так, но почему-то интуиция противно ноет на низкой ноте. Что-то не так. Почему-то на той территории, где прошли неизвестные, уничтожившие орду, следовавшую за нашей колонной, выжили лишь те, кто умеет бояться и убегать. В этом было что-то странное. Пугающее». Вновь и вновь в голове всплывала картина следов на причале. Что если в тот момент, когда неизвестная группа шла по следам Орды, кроты закопались как можно глубже, дрожа от страха? Потому и выжили. Эта мысль нашла позитивный отклик у моей интуиции. Допустим. Но кто эти самые неизвестные? Они враг или друг? В этот раз никакого ответа не было. Черт, почему у меня уровень интуиции не как у Камура? И что делать дальше? «Ладно, пока что не грузитесь», — выдохнул я. «Продолжаем зачистку зомби. У меня есть ощущение, что в ближайшее время нам нужно стать сильнее». Бледный человек, идя со своей свитой вдоль береговой линии, вдруг резко остановился. Не потому, что услышал, не потому, что учуял, потому что ощутил. Далеко, очень далеко, за спиной, где черная вода лижет ржавые остовы причалов, что-то взорвалось волной. Ни звуком, ни светом, энергией. Той самой, что пожирает изнутри, заставляет пальцы сжиматься в кулаки, а ребра трещать от напряжения. Той, что он должен поглотить. И там мелкие искры, десятки, сотни. Они вспыхивали на миг, а после гасли, как раздавленные мошки. А их огонь перетекал, впитывался, концентрировался. Три точки, два костра, одна яростная буря огня. Он. Тот, кто полыхает, как лесной пожар. Тот, чье пламя обжигает даже на таком расстоянии. Тот, с которого все началось. Основа. Прародитель. Кожа на лице бледного дрогнула. Ни рычание, ни оскал. Мышцы сдвинулись сами, без команды, вытягивая губы в нечто очень отдаленно напоминающее улыбку. Жадность. Он развернулся, резко. Слишком резко для чего-то, что выглядит человеком. Позвоночник скрипнул. Сухожилия натянулись, как тросы. Его свита, многорукие, искаженные, крохотные, гигантские, покрытые язвами, с голыми, обожженными мышцами, с челюстями, растущими из живота. Все они тоже замерли, но они не понимали. Не могли понять. Бледный шагнул вперед. Один из мутантов, массивный, с рогами, проросшими сквозь глазницы, не успел отпрыгнуть. Костлявые пальцы впились в его горло, даже не замедлившись. Рука дернулась в сторону. Тело, по прочности сравнимое с бетоном, разорвало на части от небрежного движения. И словно распотрошенный мешок с мусором отлетело в сторону. Бледный не смотрел. Он шел. Туда, где его ждал огонь. Туда, где был тот, кто начал все. И тогда он убьет его. Он поглотит его. Он завершит. Глава 12. Глухие хрипы прошлого. Мы продолжали двигаться в поместье по широкой дуге, убивая всякого зомби, что попадался на пути. И вот в какой-то момент крыша особняка уже показалась на горизонте. Учитывая, что мы больше не неслись, сломя голову, а вдумчиво уничтожали оживших мертвецов и мутантов, наш темп несколько замедлился. Но даже так доберемся мы в кратчайшие сроки. Мамору!» — тихо шепнула Саека, вцепляясь в рукоять катаны. «Знаю», — спокойно ответил я. Котта ненавязчиво сместился ко мне за спину. Одновременно случились две вещи. По ушам ударил звук выстрела. Пистолет отстраненно пронеслась в моей голове мысль. Грудь слегка толкнула назад, будто кто-то сильно толкнул пальцем. Скосив взгляд вниз, я увидел прожженную дыру в одежде на уровне сердца. На землю с коротким перезвоном упал сплющенный снаряд. «Не убивай!» — холодно обрубил я. «Есть!» Котто уже выглядывал сбоку, удерживая в руках готовую к стрельбе винтовку. «Выстрел!» Пуля влетела в окно дома, расположенного в 50 метрах от нас, и миг спустя в уши вгрызся знакомый хлопок светошумовой гранаты. Только в этот раз, в отличие от устроенной в прошлый раз приманки, он реально сопровождался еще и вспышкой. «Вперед!» Мы с Саек рванули к дому, тогда как Хирана сместился в сторону, готовый обеспечить прикрытие. Не было никаких переговоров и обсуждений стратегии. Все уже было неоднократно проработано, закреплено, вбито в рефлексы. «Выжившие? В самом эпицентре заразы?» Это было очень любопытно. Возможно, они видели что-то, что прольет свет на случившееся не так давно событие. Добровольно или же нет, там посмотрим. Мы с мечницей ворвались в выглядящее заброшенным жилище, подобно двум вихрям. Плотно запертая деревянная дверь не стала препятствием для моего разогнавшегося тела и влетела внутрь прихожей вместе с вырванной рамой. «Первый этаж, левое крыло, двое. Второй этаж, большая комната, трое», — коротко высказался я. Саека тут же рванула наверх. Не потому что рвалась столкнуться с небольшим числом противников, хотя это и имеет место, а потому что случись что, твердо стоя на ногах, не боясь, что пол в любой момент провалится под ногами, я смогу показать куда больше своих сил и возможностей. А вообще, эта сейсмическая сенсорика — дико удобная штука. Только вступив на порог, я уже имел представление о том, сколько в доме противников и где они расположены. За миг до того, как я ворвался в нужную комнату, меня снова оглушил хлопок. Котта отрабатывал по первому этажу, давая мне дополнительное преимущество. Для меня подобные меры все равно были бесполезны. Очередная дверь вырвана с корнем, и я влетаю на... кухню. Здесь, болезненно зажимая уши, катались по полу две женщины. Что могу сказать? Ну, типичный образ выживальщика. Потрепанная, несколько грязная одежда, слегка запущенный внешний вид, впалые из-за недостатка пищи щеки. И никаких цифр над головой. Похоже, все бойцы засели наверху. Но ничего, Саека веселее будет. Я не стал заморачиваться, просто подошел к оглушенным женщинам и без каких-либо колебаний схватил их за шеи, после чего поволок вслед за собой на второй этаж. Те что-то верещали, пытались отбиться, но что такое удар женским кулачком, да еще и без вложения энергии эволюции, против моего тела, способного держать попадание пули? Они даже укусить меня пытались. Пришлось слегка встряхнуть, а то зубы себе обломают. «Не дергайтесь лишний раз», — вполне миролюбиво посоветовал я. «Если будете себя хорошо вести, вас никто не тронет». Правда, те, похоже, меня даже не услышали. «Кота, ты малость переборщил с эффектом своей флеш-пули». Спокойно поднявшись на второй этаж, ни капли не удивился, увидев тройку обезвреженных мужчин. На полу валялись обрезки двух пистолетов, которая, похоже, Саека незамысловато располовинила четким ударом, даже не задев пальцы. Бойцы этой группы замерли неподвижно, боялись даже слегка дрогнуть. Почему? Потому что почти вплотную к их телам со всех сторон проходили пространственные разрезы мечницы. Стоит им слишком резко дернуться и расстанутся с конечностями. Или жизнями. На миг я призвал на глаза очки оценщика, быстро проглядывая статистику всей тройки охотников. Ничего опасного. Хорошая работа, Саека. Хмыкнул я, убирая артефакт обратно в инвентарь и подтаскивая барышень ближе, швыряя их в ноги мечницы. Но оружие зря разрубило. Хирана будет дуться. Ой, слегка смутилась мечница. Я не подумала. Кто вы такие? Раздался слегка панический возглас одного из заложников техники Бусудзимы. Я перевел взгляд на говорившего. Парень лет 28, может 30. Сложно сказать. Его внешний вид тоже был несколько запущен, отчего реальный возраст угадать было непросто. В остальном же типичный анимешный японец. Кругловатое лицо с острым подбородком, черные волосы и легкая щетина. На самом деле внешностью вроде как не обделен. Те, в кого по какой-то причине вы стреляли. Я хмыкнул, бросая быстрый взгляд на цифры, висящие над головой парня. 133. А вообще, я реально не мог понять. Нафига? У нас все-таки нет широких рюкзаков за спинами, в которых могла бы храниться необходимая для выживших провизия, ибо все в инвентаре. А какие еще могут быть причины? Банальная агрессия? Если так, то это глупо. Вопрос только зачем? Склонил я голову к плечу, озвучивая интересующий меня вопрос. На это окруженный пространственными разрезами парень отвел взгляд. Он бы и вовсе отвернулся, но мешала нить, повисшая возле шеи. Возможно, мне нужно применить больше настойчивости в допросе. Задумчиво почесал я гладкий подбородок. После получения нового человека щетина как будто бы и не собиралась расти. Эх, не быть мне бородатым. Снимем с них кожу? Игриво сверкнула глазами Саека. Можем отдать их Котте. Пожал я плечами с наигранным равнодушием. Милосерднее будет снять кожу. Дернула плечами девушка. Ух, ну и актриса. Надеюсь, Котта не обиделся на демонизацию его образа перед враждебно настроенными выжившими. Те же, слушая наш разговор, несколько побледнели. Ну, вообще ты права. Я и сам повел плечами, будто мне дискомфортно. Последний раз было слишком грязно. Да и допрашивать уже нечего было. Все-таки кожа? Да, давай лучше так. Я отцепил от пояса висящий там армейский нож. Подарок от Аямы за избавление острова от заразы. С кого начнем? Окинул холодным взглядом тройку мужчин. Давай с самого говорливого, а там посмотрим. Хорошо. Я сделал решительный шаг к черноволосому парню, присел на корточки, чтобы было удобнее резать. Не надо, я все скажу! Взвизгнул тот, когда я одним движением срезал штанину с его ноги. «Я все скажу!» Еще сильнее занервничал он, когда из-за паники дернулся и задел висящие в воздухе нити, оставившие на его теле неприятные порезы. «Тю, ну так неинтересно!» Поиграл я клинком, ловя чистым, хорошо наточенным клинком солнечные лучи. «Мы из той шайки, что напала на вашу колонну, когда вы шли к причалу!» месть, значит?» Хмыкнул я, вспоминая, как прибил каждого, кто посмел поднять оружие против нас. «Но я точно помню, что в округе тогда больше не было врагов. Тогда откуда вы знаете нашу внешность?» «Ты!» — посмотрел я на молчаливого до сих пор парня, на глазах которого была надета повязка. «Довольно интересный охотник, пусть и слабый». Охотник Хадзуки Рентара. Класс опасности — D. Награда за убийство — 156 ОВ. Характеристики. Сила — 20. Скорость — 14. Прочность — 19. Энергия – 51. Особенности. Охотник редкой специализации. В бою полагается на способность, позволяющую видеть все вокруг, за счет чего не имеет слепых зон. Избранная способность – глаза бога. Способен одновременно видеть все, что находится в радиусе километра. Из-за высокой сенсорной нагрузки и слабого показателя энергия не способен использовать свою способность дольше 17 минут. Не способен ее отключить, из-за чего вынужден на постоянной основе блокировать зрение. Шаблоны. Выделение глаз. Выделение точки. Контроль. Эффект – перенос зрения. Особый эффект – обработка зрения. Вот так вот. По сути, у мужика что-то вроде бьякунга, помноженного на глаз орла, как у того парня из баскетбола Курого. «Откуда ты?» – удивленно вытаращился на меня, как я понял, их лидер. «Не нужно тыкать человеку с ножом!» — хмыкнул я, слегка кольнув кончиком клинка в кожу парня. Тот вновь дернулся, отчего получил еще несколько небольших порезов. «Ничему его жизнь не учит!» «Я вообще много про вас знаю!» — хмыкнул я. «Так что лучше не бузи, Кудзё Масата!» Не знаю, как так вышло, что именно он лидер, ибо его способности куда стандартнее, чем у остальных двоих. Хотя, справедливости ради, он единственный с боевым направлением. Но все, что он может, — корректировать полет выпущенной пули. По сути, при желании он способен устроить особо опасен и подстреливать цели, даже если те где-то за стеной. Третий же член компашки — Дамото Хэй. Что-то вроде китайской копии нашей друидочки. Он способен создавать стационарное поле, в котором воздействие вируса будет ослаблено, и которое, внимание, прячет их сигнатуры от зомби. Они буквально могут стоять в окружении толпы мертвецов, и пока не предпримут активных действий, на них даже не посмотрят. Вот только против людей эта способность работает не очень. Да, мы до последнего не ощущали интуиции направленной угрозы. Но когда эти придурки посмотрели на нас с отчетливым злым умыслом, то тут уже закололо. При упоминании своего имени Масата окончательно растерялся и оробел. «Нас не интересуют ваши жизни», — покачал я головой, когда все присутствующие осознали масштаб своих неприятностей. «Также ваши смерти не дадут нам хоть сколько-то полезного усиления. Ваши силы слишком ничтожны. При упоминании того, что мы в курсе о способе усиления за счет убийства других охотников, бледность на этих троих удвоилась. Нам нужно знать, что здесь случилось после того, как прошла колонна нашего лагеря». «Я скажу!» — раздался голос Степа с завязанными глазами. «Я это видел!» «Слушаю!» — перевел взгляд на парня. «Это случилось спустя 11 дней после того, как вы двое уничтожили подавляющую часть нашей банды!» Он начал. «Вслед за преследующей вас ордой прошла... еще одна!» Я молчал, ожидая продолжения. «Но с ними было что-то не так!» «Опять твои бредни!» — буркнул Хэй. «Это не бредни! Я видел!» «Отставить болтовню!» — нахмурился я. «Продолжай, голосистый!» «Вторая орда была не столь велика, в десятки раз меньше! Но твари, состоящие в ней, я никогда таких не видел! Это был ужас во плоти! Сотни всевозможных видов, каждый страшнее предыдущего, и ни одного повторяющегося!» «Сотни?» Я непроизвольно приподнял брови. «И впереди них шел... человек!» «Человек? Неужели моя теория о некроманте, способном повелевать зомби, верна?» «Я смотрел за ними всеми сверху! Он вел тварей за собой прямо к причалу! Орда, что преследовала вашу колонну, к тому моменту уже немного разбрелась по сторонам, однако подавляющая часть мутантов все еще оставалась там, на берегу!» «Опиши его!» «Бледный, кожа почти белая!» Черные волосы, собранные в аккуратную прическу. Строгий костюм, серые безжизненные глаза. На последних словах Рентаро вздрогнул. «Ну, началось!» Снова, пусть и едва слышно, пробурчал под нос Хэй. «Моя способность позволяет смотреть на мир из любой точки на расстоянии километра. И он посмотрел прямо туда, в эту самую точку. Как будто знал, что я за ним смотрю. А после перевел взгляд на дом, в котором мы скрывались». «Бред!» Снова тот ворчун. «Поясни, решил все же я дать слово этому типу?» «Ну, если бы он и правда обнаружил нас, то убил бы, верно?» Пожал он плечами. «Ну или там на контакт вышел?» «Не обязательно», — покачал я головой, больше для себя. «Он вполне может быть мощным охотником, а вы его просто не заинтересовали в достаточной мере, чтобы отклониться от маршрута». «Охотником?» — подзавис их лидер. Я пояснять не стал, окунаясь в собственные мысли. «Бледный человек, да? Хм. Способность контролировать зомби довольно круто. Видимо, есть какое-то ограничение, не позволяющее контролировать двух зомби одного вида. Но интересно, где он набрал столько разновидностей? Да и вообще, действительно ли все так, как я думаю? Строгий официальный костюм, прическа не похожи на образ безмозглого монстра. А именно, что бледность. У нас вон в лагере сейчас зеленокожая дриада обитает. Так что этот момент не аргумент. Ты видел, как они атакуют орду на причале?» Выпал я из мыслей, снова обращаясь к глазастому. «Нет», — покачал он головой. «Слишком далеко». «Жаль». Еще десяток секунд я стоял в задумчивости, прогоняя в мыслях все услышанное. Наши заложники притихли, да и женщины, лежащие в ногах Саека, не роптали, будучи придавленными холодной аурой мечницы. «Ладно», — вздохнул я. «Что с вами делать будем?» «Вы обещали, что отпустите?» — намекнул лидер компашки. «Такого не было», — отрезал я. «Я говорил, что нас не интересуют ваши жизни». Страх в глазах присутствующих бандитов усилился, пока во мне боролось два чувства. Первое — остатки налета цивилизации и гуманизма, нашептывающие, что эти люди не заслужили смерти. Второе — злость. Именно эти люди ранили Саека в тот раз. А будь среди них этот парень, способный менять направление пули, то могли бы и убить. Плюс он выстрелил в меня, без жалости и колебания, с четким намерением поразить сердце. Правда, это меня не так сильно взволновало. За последний месяц я уже привык к тому, что в меня стреляют, так что какого-то реального негатива не ощущал. А вот то, что они все члены той же группы, которая ранила Саека... Я крепко сжал кулаки. Убить или отпустить? «Саека!» — бросил я взгляд на свою девушку. «Тебе решать их судьбу. Именно эти бандиты тогда стреляли в тебя, поставив на грань между жизнью и смертью. Возможно, я поступаю не лучшим образом, когда скидываю ответственность за подобное решение на нее. Но уж плечи Бусудзимы нельзя называть хрупкими. Девушка задумалась. «Убейте их!» Вдруг совершенно неожиданно воскликнула одна из женщин, лежащих на полу. «Да!» — подключилась вторая. «Они монстры! Заставляют нас делать ужасные вещи!» Я перевел растерянный взгляд на столь неожиданно вмешавшихся в наш разговор заложниц. В голове сама собой всплыла сцена из того супермаркета, где я освободил женщин из сексуального плена главы банды. «А хватит ли вам сил, чтобы выжить в этом мире в одиночку?» Вдруг разрезал повисшую тишину голос Саека. «Вы слабы», — довольно жестко выразилась она. «Возможно, эти ублюдки и правда используют ваши тела для удовлетворения своей похоти, но что будет, если их не станет?» Девушка перевела короткий вопросительный взгляд на меня, на что я покачал головой. «Мы не собираемся брать на себя обузу в вашем лице», — верно расшифровала мой жест мечница. «Так что, если мы и правда убьем этих троих, разве это не будет для вас концом?» По сути, слова пусть и довольно жесткие, но верные. Да, вряд ли эти женщины получают нормальное обращение, но они накормлены, они одеты, они в безопасности. Разумеется, за все это нужно давать хоть что-то взамен. Мы не подарим им спасения. В лучшем случае для них все останется по-прежнему. В худшем они останутся одни против всего этого страшного мира. Вновь повисла оглушительная тишина. Судя по взглядам, бросаемым тремя охотниками на этих двух, даже если все останется по-прежнему, хоть сколько-то хорошего отношения им больше не видать. Сами виноваты. Думать нужно, что, когда и кому говоришь. «Пусть живут», — наконец выплюнула мечница. «Как скажешь», — пожал я плечами, вставая и отворачиваясь к двери. «Постойте! Уберите эти штуки, пожалуйста!» Выкрикнул их лидер, указывая взглядом на все еще сковывающее каждое их движение пространственные разрезы. «Сами пропадут, минут через 8», — пожала плечами Саека. «О как! Интересное решение!» Я улыбнулся настолько изящному ходу. Трое обездвиженных охотников, две свободные жертвы сексуального насилия, знающие о том, что убийство обладателя способностей может усилить их самих. Если они найдут в себе силы и смелость, то смогут спокойно, без какого-либо риска оборвать жизни тех троих. Полученной энергии хватит на инициализацию способностей, с которыми, если удача будет им благоволить, они вполне смогут выжить, постепенно становясь сильнее. Действительно изящный ход. «Подождем тут немного», — проронила Саека, когда мы опустились на первый этаж. «Конечно», — улыбнулся я, вслушиваясь в сейсмические сигнатуры. Впрочем, это было уже не обязательно. Улучшенный слух вполне позволял различать то, что происходит наверху. Сперва была тишина, прерываемая лишь тихим матом бандитов, а потом я почувствовал, как женщины, чьих имен я даже не спросил, встали. «Что вы задумали?» — раздался мужской голос сверху. Ответом ему была тишина. Я почувствовал, как шаги сдвинулись чуть в сторону. Уловил звук открывающегося ящика, из которого, судя по всему, вытащили что-то небольшое. В голове сам собой возник образ ножа. «Только попробуйте! Я убью вас!» — взревел Масато. Все в той же пугающей тишине шаги женщин приближались к местоположению мужчин. «Нет!» Резкий свистящий звук скрежет металла по костям и чавканье разрубленной плоти. «А-а-а! Сука! Больно! Что ты творишь?» Не нужно иметь усиленного слуха, чтобы слышать этот полный боли вопль, которому тут же вторили испуганные возгласы остальных двоих. «Еще удар! И еще!» Били по ногам, рукам, лицу. Повышенная живучесть охотников сыграла с Масато злую шутку, не давая умереть от боли и потери крови. Наконец, очередной удар оборвал жизнь лидера бандитов. Я перестал ощущать стук его сердца. Нож перекочевал ко второй женщине, и все повторилось по той же схеме. Они не торопились, стремясь нанести своим мучителям как можно больше боли. Наконец, последнего, того самого парня с крутым зрением, они убили, держа нож в четыре руки, и, как мне кажется, вогнав его точно в глазницу бандита. Иронично. «Ну, пошли». Саека посмотрела на меня и слегка улыбнулась, когда звуки резни сверху прекратились, а им на смену пришел надрывный, нервный плач двух женщин. «Пошли», — хмыкнул я. «Все же добрая у меня девушка. Решила дать этим двум шанс на выживание. Люблю ее». «Как все прошло?» спросил нас Скотта, когда мы покинули дом. Он все это время оставался снаружи, обеспечивая прикрытие. «Нормально», — хмыкнул я. «Узнали кое-что интересное. «Понял. Я почувствовал, что в доме стало меньше живых», — осторожно заметил парень. «Это сделали не мы», — спокойно прикрыла глаза Саека. «Расскажу все, как доберемся до поместья», — ответил я на вопросительный взгляд друга, глядя на темнеющее небо. При всей своей силе не горю желанием сталкиваться с бесконечными волнами мутантов, когда те усилены ночным бафом. Там и заночуем, если его еще не заселили толпы врагов. На то мы порешили. Добраться до поместья — дело недолгое. В этот раз мы уже не останавливались на зачистку редких зомби, которых, к слову, по мере приближения к поместью становилось все меньше, пока улицы не стали абсолютно пусты. Как будто бы зомби и вправду боятся приближаться к тем местам, по которым прошел тот бледный. До поместья семьи Сейтера мы добрались за 10 минут реально быстрого бега. Вопреки опасениям, здесь не было ни единого зомби, хотя следы остались. Внешние стены, некогда укрепленные множеством стальных пластин и всем, что под руку попадется, были окончательно разрушены. Камни, вывернутые из складки, валялись среди пыли и осколков, будто кто-то гигантский провел здесь ладонью, сметая все на своем пути. Газон, прежде идеально подстриженный, теперь был изуродован, вытоптан тысячами ног, превращенный в грязное месиво из земли, травы и чего-то темного, липкого. Кое-где еще торчали клочья зелени, будто последние ростки жизни, отчаянно цепляющиеся за этот мир. Дорожка, ведущая к парадному входу в особняк, была испещрена следами. Не только от ног, но и от волочащихся тел, павших на землю из-за плотной толкучки. Сам дом стоял, но казался призраком самого себя. Окна были выбиты, двери сорваны с петель. Только одна из них болталась на последнем винте, скрипя на ветру. Словно эти твари, ведомые еще не выветрившимся запахом жизни, обшарили каждую комнату, разрушая все на своем пути в порыве слепой ярости. «Да, дом, милый дом!» Слегка улыбнулся я, глядя на то, что когда-то было оплотом, хранящим жизнь сотен людей. Кот-то молчал. Он стоял, сжав кулаки, и его обычно слегка робкий взгляд стал другим, глубоким, напряженным. «Ты точно хочешь остаться на ночь здесь?» — спросил он наконец. В его голосе звучало что-то неестественное. «Я понял. Для меня это место было всего лишь временным убежищем, каменными стенами, которые давали ложное чувство безопасности. Но для Хирана... Именно здесь его впервые восприняли всерьез. Здесь его навыки оценили. Здесь он перестал быть просто задротом в очках и стал кем-то нужным. А теперь от этого ничего не осталось». «Я передумал», — похлопал я парня по плечу. «Пойдем найдем что-нибудь не такое депрессивное». Глава 13. Просьба. Утро озарило комнату, в которой остановилась троица охотников, первыми лучами солнца. Саека тут же открыла глаза. Вбитая с самого детства привычка заставляла просыпаться довольно рано. Едва только малая стрелка часов перепорхнет через 6 часов. Кроме тех случаев, когда ночь только в эти самые 6 часов и заканчивается. Скосив взгляд влево, девушка поняла, что вновь проснулась одна. Честно говоря, подобное даже немного раздражало. Сверхъестественная выносливость Мамору находила свой выход в самых неожиданных местах. А в вопросе сна, если раньше ему требовалось часа 4, то после всех этих экзекуций на Асиме ему стало достаточно 2. 2 часа сна! Разумеется, при таких вводных просто валяться на кровати, ожидая пробуждения второй половинки, не самое удобное занятие. И Саека это понимала, но все равно немного раздражала. Переведя взгляд дальше, чуть поднявшись на локтях, мечница все же нашла своего парня, стоящего у окна. Он был одет в одни штаны, демонстрируя взгляду девушки идеально развитое тело, которым попросту не должен обладать человек. Даже охотники, чья физическая форма по мере развития стремится к совершенству, выглядели им не так. Однако внимание Саека привлек не оголенный торс любимого человека, а его взгляд. Он смотрел в окно с весьма непростыми эмоциями. К сожалению, сама мечница не очень хороша в эмпатии. Все, что она смогла распознать на лице Мамору — удивление, смешанное с замешательством. «Доброе утро, Саека», — хмыкнул он, бросая быстрый взгляд в ее сторону, после чего вновь возвращая его к окну. «Доброе. Что-то случилось?» Насторожилась девушка. Несколько исковерканная интуиция, всегда предупреждающая только об угрозе со стороны опасных существ, молчала. А значит, чтобы не увидел на улице парень, оно не несло угрозы. «Ну, как бы сказать, к нам гости. Хмыкнув, Ватанабе отошел от окна и нацепил футболку, валяющуюся на полу. Мы трое, я, Саека и Котта, сидели и с некоторым любопытством в глазах буравили взглядом двух женщин, сидящих напротив. Да, тех самых, которых мы вчера оставили один на один с тремя обездвиженными охотниками. Вчера я не стал брать их с собой, ибо столь быстро возвращаться на остров не планировал. А если их не отвезти в лагерь, то придется таскать за собой. А это сопровождается не самыми комфортными моментами. Бог с ним, с тем, что в бою, даже несмотря на недавнее пробуждение, они нам не помощники, и их придется защищать. Куда больше меня волнует тот факт, что они в курсе о том, что можно стать сильнее, убив другого охотника. Постоянно поддерживать бдительность не только вовне, но и внутри, опасаясь, что ночью тебя попытаются загнать кинжал в шею, было бы не очень удобно. И ладно я, меня сейчас таким не проймешь. Саека проснется в тот же миг, когда кто-то просто подумает в ее сторону с намерением убийства. А вот Котта, несмотря на чудовищную разрушительную мощь, за счет которой, имея запас расстояния, он может одолеть что меня, что Саека, его навыки защиты собственной жизни довольно слабы. При некоторой удаче его спящего сможет зарезать даже обычный человек. У меня есть мысли о том, как убрать этот недостаток, но пока что я их не реализовал. Впрочем, ладно, возвращаясь к женщинам. Как я и предполагал, за счет убийства тех трех они получили по 150 очков награды, что, как по мне, весьма неплохо. Ребята вон, когда пробудились, едва за сотню перевалили. Вот только их развитие и сила при таких же полутора сотнях были на совершенно ином уровне. Итак, хмыкнул я, откидываясь на жалобно скрипнувшем стуле. Отбрасывая вопрос, а как вы нас нашли? Зачем вы здесь? Я и впрямь не видел смысла спрашивать про то, как на нас вышли, ибо уже успел оценить навыки этих двух с помощью очков и увидел кое-что весьма интересное. Отбрасывая весьма низкие характеристики, которые пока банально не успели прокачаться под чудодейственным воздействием энергии эволюции, их шаблоны выглядели любопытно. Я впервые видел, как инициализируются охотники за счет энергии, отнятой у других охотников. И очень уж все это похоже на то, как я синтезирую свои способности. Анна Нейман и Ханна Вебер. Как оказалось, они были немками, что я вчера попросту пропустил мимо взгляда. Да, я уже успел привыкнуть к слегка анимешной графике этого мира. Однако иностранцев вижу впервые, и отличия просто не попались на глаза. Они были. Немного другой колер волос, слегка отличающийся разрез глаз, фигура. Если сосредоточиться, то и правда заметен совершенно иной генотип. Однако тогда, во время штурма дома, я даже не подумал о том, чтобы вглядываться. Так вот, Анна стала обладателем уже вполне себе всамделишнего бьякугана. Ну, почти. Она тоже может смотреть сквозь стены, увеличивать свой угол обзора и все такое. А еще она способна видеть следы на земле. По сути, идеальный следопыт-преследователь, когда раскачается. Пока что частое использование глаз, которое она, к слову, вполне способна включать и выключать по своему желанию, жрет у нее слишком много энергии и ментальных сил. Ханна же получила что-то вроде способности нашей Юмика, но иного типа. Если у невидимки это, по сути, камуфляжный покров, заставляющий свет огибать ее фигуру, то у Вебер что-то больше похожее на мое слабое скрытие присутствия. Только мощнее, и можно распространять на того, кого касаешься. По сути, она становится не невидимкой, а скорее незначительной. Настолько естественно вписывающейся в фон мира, что просто выпадает из восприятия. В теории. По факту же для нас троих, с нашими завышенными характеристиками, ее сила пшик. Так что тут тоже требуется всесторонняя прокачка. Ну и еще кое-что. Они могли пользоваться силами друг друга. Что-то вроде постоянной связи, за счет которой они могли заимствовать способности. Возможно, это произошло из-за того, что одного из трех охотников они убили вместе. По крайней мере, я не вижу иных причин, но это удивительно. По сути, в любой момент времени одна из них могла одновременно быть невидимкой и смотреть своим бьякуганом. Правда, обе одновременно они так не могли. Если и ту, и другую силу использует, допустим, Анна, то для Ханны способности блокируются. Очень любопытно. «Мы хотели поблагодарить», — слегка склонила голову Анна. Довольно короткая кора блондинистых волос качнулась в такт движения. «Да, спасибо вам большое!» С искренней благодарностью склонила голову и Ханна. «Черт, как так вообще вышло, что их имена настолько схожи?» «И все, только поблагодарить. Вопросительно хмыкнул я, чувствуя некоторый скепсис. Нет, мой талант распознавания лжи ничего мне не маякнул, но... Интуиция вещала, что это не все. Так-то, конечно, пожалуйста, но... Женщины промолчали, а Саека и Котта не лезли, как и всегда предпочитая отдавать главный голос на переговорах именно мне. «Ну, я жду», — сложил я руки на груди. «Мы хотим попросить о помощи», — выдохнула Анна. «О как! Мы с Саека вроде бы вчера довольно четко донесли мысль о том, что балласт нам не нужен». «Мы не будем бесполезны», — сположилась блондинка. Ханна же молча сверлила взглядом стол, за которым мы сидели. Похоже, из них двоих она чуть более зажата. «Мы можем готовить, стирать и убирать. Все, что попросите, кроме...» «Ну да, кроме интимных услуг». «Не обольщайтесь», — вдруг хмыкнула Саека. «Этот здоровяк мой», — похлопала она по моему плечу. «Ага», — поддержал я слова девушки улыбкой. «А у Котты в лагере девушка, которая, если узнает о каких-то интрижках, воткнет ему свое любимое копье туда, куда никогда не светит солнце». «Эй!» — возмутился Хирана. Причем, судя по всему, не самим словам, а тем фактом, что мы вообще смогли допустить возможность того, что у него заведется интрижка. «Ну да, этот парень чрезмерно предан своим привязанностям». «Это и есть Котта?» — прошептала Ханна, разом побледнев и начав кидать на того опасливые взгляды. Да и Анна тоже не отставала. Упс. Что случилось?» Удивленно приподнял брови парень, переведя взгляд с одной женщины на другую. «Но мы вчера, чтобы запугать тех дебилов в доме, немного пошутили». «Это как?» «Выставили тебя вселенским злом, в руки которого лучше не попадаться». Слегка виновато улыбнулся я. Котта хмуро посмотрел на мое лицо. «Это сработало?» «Да», кивнул я. «Ну ладно». Ханна и Анна следили за нашим диалогом с некоторым недоумением. «В общем, вы не волнуйтесь», — повернулся я к ним. «На самом деле этот парень, с точки зрения характера, из нас троих самый безобидный. Правда, пока это не важно», — покачал головой. «Те обязанности, которые вы перечислили, не стоят риска. Что, если кому-то из вас в голову придет мысль зарубить нас во сне, чтобы стать сильнее? Что, если в своих скитаниях наткнемся на орду тварей, единственным вариантом выжить будет только бегство. Вы же не сможете поддерживать наши скорости». «Сможем, если вы поможете нам стать сильнее», прямо посмотрела в мои глаза Анна. «И если мы станем сильнее, у нас не будет резона нападать на вас». «Ха, я даже немного оторопел от такой наглости». Саека же на подобный выпад ухмыльнулась, но так, беззлобно. Хирана же. «Вот она бы. Может, все же возьмем их с собой?» Он даже слегка вжал голову в плечи. Да, несмотря на то, что за 2 месяца он стал куда увереннее и сильнее, его добрый, отзывчивый характер никуда не делся. «Мне противна мысль, что мы оставим 2 невинных на верную смерть». Ну да, еще вчера, когда мы обсуждали случившееся в доме, его явно несколько задел тот факт, что мы спокойно бросили женщин на произвол судьбы. Не до истерики, конечно, все же Котта не Такаши, но все же. «Если ты хочешь, то ладно». Пожал я плечами. Женщины разом повеселели. Опаска по отношению к Котте в их глазах испарилась, сменившись благодарностью. «Однако», — повернулся я обратно к ним, «не думайте, что мы будем с вами нянчиться. Мы поможем вам стать сильнее, но раз уж сами напросились, то перечисленные вами обязанности не отменяются». «Мы понимаем», — не теряя воодушевления, кивнула Анна. «По плану мы прибыли сюда на 2 недели. После этого возвращаемся в лагерь. Он находится на острове. Протяните эти 2 недели и сможете оказаться в безопасности среди хороших людей. Ну и раз уж вы теперь часть нашего коллектива...» Я встал из-за стола и вытащил из инвентаря шкаф. «У меня теперь их в инвентаре есть 4 штуки и 1 фура, на всякий случай. Приступайте к обязанностям. Внутри него...» — махнул рукой на предмет мебели. «Продукты и утварь, необходимые для готовки. Работайте». Появление столь массивного предмета из ничего заставило глаза женщин удивленно округлиться. Однако долго они в ступоре не пробыли и подорвались выполнять первое задание. Ну что, надеюсь, мы не сделали ошибку. По исходу первого дня я несколько пересмотрел свое отношение к девушкам. Да-да, именно девушкам. После того, как они привели себя в порядок и нормально поели, стало заметно, что мое первоначальное впечатление об их возрасте оказалось неверным. Анне, оказывается, было всего 24 года, а Ханне и вовсе 22. Но из-за плохих условий последних месяцев выглядели они нормально так за 30. Так вот об отношении. Исполнительные, обязательные, довольно умелые в бытовых вопросах. И что самое главное, не задают тупых вопросов. Когда мы вышли на улицу защищать окрестности от зомби, они, несмотря на страх и дрожь в руках, идеально выполняли каждую команду. Поставкой мяса для их развития занималась Сая,